Глава 16. Аня ходила из угла в угол, особняк давно уснул. За ужином, кроме Тахирова, Дуни и Ирбиса никого не было. Девушка искренне радовалась за подругу, видела, как Дуни расцветает на глазах, как смотрит на жутковатого Ирбиса, как украдкой улыбается этому мужчине. Признаться, Лариманова до сих пор побаивалась Георгия Матвеевича. Жуткий, да. И с первого взгляда ясно, что не просто жуткий, а очень сложный и жестокий. Однако отдавать Дуню в руки Ирбиса Анютке было спокойно. Интуиция никогда прежде не подводила Аню. И сейчас это чувство вопило о том, что Дунька в надежных руках. Да, Анна очень плохо знала Ирбиса, разве что по слухам, которых всегда в городе было и с избытком. Но глядя за ужином на то, как суровый и жестокий воротило, слегка наклонив голову на бок, к Дуне слушал ее, а сильные пальцы медленно поигрывали с длинным локоном, или то и дело касались Дуниного плеча, спины, держали хрупкую девичью ладонь, защищая. Анна убеждалась, что Ирбис кем-то свыше предназначен Коротковой. Глядя на эту пару, Анюта видела, насколько сильно они такие разные, из разных миров, вселенных, дополняют друг друга. Сильный хищный Ирбис и хрупкая фиалка Дуня. За подругу Анюта была спокойна, чего не сказать о собственной судьбе. Анна вздохнула. Все настолько запуталось, что впору лезть на стену. У Лариманова все катилось под откос. Режиссер отдал ее роль новенькой актрисульке. А ведь Аня ждала именно такого шанса, главной роли, ждала карьерного роста и работала, не покладая рук. А теперь? Анюта, запрокинув голову, шумно выдохнула. Чертов Тахиров! И откуда он только свалился на ее голову? Мелькнула шальная мысль, что нужно просто бросить все и сбежать. И потом, актерская карьера никогда не стояла для Ани на первом месте. И отец с мачехой давно зовут ее к себе поднимать семейный бизнес. Хотя Лариманова не очень радовалась перспективам ведения сельского хозяйства. Но да, места, где обосновался отец с новой семьей, были действительно красивыми. Она ездила к отцу однажды, еще до того, как поступила в театральный. Да, как только все закончится, Анна непременно купит билет на поезд и умчится подальше из этого города. Дуняша теперь под присмотром, и у Анютки не было и грамма сомнений в том, что все у них с Ирбисом получится. Эти мысли слегка приободрили Лариманову. Но тело отказывалось служить, хозяйку требовало движения. Раньше Анна собралась да отправилась бы в ночной клуб, потанцевала бы, а сейчас девушка могла только позволить себе ночной заплыв в прохладном бассейне. Прихватив полотенце из ванной, Анна отправилась на улицу. Легкий ветерок приятно холодил пунцовые щеки. И ведь не было подобного прежде с ней, внимание мужчин никогда не волновало Аню. Она ровно относилась к тому, что многие холостые, разведенные, женатые мужчины одарили ее своим вниманием. Букеты, подарки, знаки внимания – все это привычно для мира, в котором жила Аня. Но в глубине дерзкой и мятежной души Ларимановой жила наивная девчонка. И сейчас эта девчонка бунтовала, а Аня никак не могла ее успокоить. Нравился ей Тамерлан. Странный, конечно, тип, и не сказать, что красавчик. Совсем нет. Первые впечатления у Ани остались двоякие, даже, пожалуй, негативные. Та самая интуиция подсказывала Анютке держаться от Тахирова подальше. Видно же, какой он и как относится к женщинам. Да и понятно, что женщин у Тамерлана не вагон, а целый железнодорожный состав, и это, конечно, дико бесило. Но больше всего убивала собственная реакция на этого мужчину. Аня тряхнула головой. В саду было спокойно, ни единого звука не нарушало тишины, да и свет почти во всех окнах погас. Раздевшись до белья, Анюта бесшумно нырнула в воду. Еще с детства Лариманова обожала плавать, ходила в бассейн, да и по сей день хотя бы раз в неделю пару часов посвящать любимому хобби. Впрочем, любимых хобби у Анны было несколько. Лариманова поняла, что улыбается. Да, удивился, конечно, Тахиров, когда она всадила пулю в ствол дерева. А ведь могла бы никак не реагировать на действия мужчины, но захотелось удивить его. Почему-то Анна была уверена, что немногие знакомые Тамерлана умеют лихо управляться с огнестрельным оружием, а Аня могла. Оттолкнувшись от бортика, Аня поплыла обратно. Вода была прохладной, и долго Лариманова не стала бы плескаться здесь. Так освежилась, и можно идти спать. И когда Анюта ухватилась за поручень, чтобы забраться по лестнице и выйти из воды, взгляд задержался на мужских ботинках. «И все тебе, русалка, в тепле не сидится», — голос звучал насмешливо, но почему-то Ане казалось, что мужчина устал. Да и самой Ане не хотелось сейчас препирательств и словесных баталий. «Отвернись», — потребовала Аня, понимая, что лифчик и трусики промокли и ничего не скрывают. «Чего ж я там, интересно, не видел», — хмыкнул Тахиров, но послушно отвернулся. Анна торопливо выбралась из воды, завернулась в полотенце. Босые ноги слегка скользили по плитке, а мокрые волосы прилипли к лицу. И не сразу Аня поняла, что слишком поторопилась добраться до шезлонга, заставленной одеждой. Поскользнувшись, полетела спиной назад и упала бы, если бы Тамир вовремя не подхватил ее. После физической нагрузки Лариманова дышала рвано, сбивчиво, или не плавание тому виной. Анна не знала четкого ответа, но была очень растеряна. Пришла ведь, чтобы сбросить напряжение, а получила новый выброс адреналина в кровь. И как так вышло, что Тахира уже держал ее невероятно близко к себе? Она была насквозь мокрой, полотенце сбилось под натиском бесстыжих рук, а широкая и развитая грудная клетка полыхала настоящим огнем, согревая озябшие пальцы. «Простынешь ведь, идиотка!» — пробормотал Тамерлан. Аня и моргнуть не успела, а мужской пиджак уже согревал ее плечи, и сильные руки гладили по спине, растирая и разгоняя мурашки. «Сам идиот!» — вяло ответил Лариманова. «Даже спорить не стану!» — усмехнулся молодой мужчина. Анюта чувствовала щекой, как шевелятся мужские губы, произнося слова, как легкая щетина покалывает ее кожу. Лариманова позабыла о холоде. Да и как можно замерзнуть, если от Тахирова, как от печки, веяло настоящим огнем? «Анька, только не стреляй в меня», — сипло промотал Тамерлан прямо ей на ухо. «Я же не могу без оружия. Времена неспокойные, да и положение у меня такое». «Значит, держи свой ствол в чехле, Тахиров», — выкнула Аня. «Постараюсь», — усмехнулся мужчина, а потом Лариманова ощутила, как мужская и наглая ладонь сжала ее ягодицы. «К тебе или ко мне?» Аня ощутила, как весь романтизм осыпался прямо к ее ногам. «Выходит, просто секс. Это ему нужно». А ведь Аня уже начала думать, что «к черту его». «Дыши, милый, дыши», — елейным голосом посоветовала Аня, глядя, как Тахиру согнулся пополам. Да, удар коленом у Анютки был поставлен на высший уровень мастерства. Лариманова тоже затянула полотенце, подхватила одежду, обувь и торопливо понеслась в дом. А мокрые щеки — это всего лишь вода из бассейна, да. Тамерлан не стал догонять девчонку, мог бы в два шага, но позволил уйти. Признаться, он был даже благодарен Анютке за удар коленом. Моментально мозг вернулся на место. А ведь поплыл, стоило сжать хрупкие косточки ладонями. Нет, девушка встретилась ему не просто странной, а уникальной. Тахиров не особо парился насчет отношений с противоположным полом. Секс у него был регулярным, а до ухаживания Тамир не дотягивал. Без надобности напрягаться, когда любая баба самостоятельно раздвигала ноги перед ним. А тут что-то пошло не так. Анька Лариманова его, безусловно, зацепила. Неприступностью своей, характером буйным, бесстрашием на грани с идиотизмом. «Ты бы уже как-то завязывал с детским садом, Тамик», — раздался за спиной голос Макса. Воронков-скотина выбрал самый неподходящий момент со своими нравоучениями. Теперь все парни будут знать, как Тахиров огреб от девки в очередной раз, да и плевать. «Хорошая же девчонка, а ты дурака валяешь», — продолжал говорить Ворон. «Спорим, она за мной через пару дней сама бегать будет», — насупился Тамерлан, а душа требовала бросить вызов. «Неважно кому, главное дело принципа». «Спорить не буду». «Девочка хорошая, лучше сам поухаживай, а ты покури в сторонке со своими выкрутасами», — заявил друг Макс, а Тамерлан набычился. «Чего?» «Да пошел ты! Только сунься к ней!» — рыкнул Тахиров. Воронков скрестил руки на груди, показывая, что драться он не станет. «Ну а что? Хорошая же девочка!» — спокойно прогрел Макс. «Она моя, усек! Моя хорошая девочка!» — прочел Тамерлан и, чеканя шаг, двинулся в дом по пути нарочито, задел плечом Макса. Как только Тахиров скрылся в особняке, к Максиму приблизилась Маргарита Павловна. Встав рядом, женщина вздохнула. «Что думаешь, Максим?» — осторожно произнесла экономка. «Ну а что тут думать, Маргарита Павловна?» — хмыкнул Воронков. «Утром поглядим». «Тамик хороший мальчик, Анютку не обидит», — заявила женщина. «Тут, Маргарита Павловна, я больше за вашего хорошего мальчика Тамика переживаю», — рассмеялся Воронков. «Пойдем пить чай. Раз уж тебе всю ночь на посту торчать», — предложила экономка, а Макс, улыбаясь, согласился. Спустя четверть часа, когда Макс, Маргарита Павловна, Ефимыч и Вадим негромко беседовали, сидя за столом на просторной кухне, входная дверь приглушенно хлопнула, а охрана доложила, что Тахир умчался с территории, куда не сказал, но был дико зол. Собравшиеся на кухне сочли это неплохим знаком. Выходит, Анна Лариманова не собиралась сдаваться без борьбы.